Юрий Владимиров. Самолет. Самолет стоит на поле, на колесиках стоит. Он готовится к полету, он пропеллером блестит. Затрещали три мотора по бокам. Побежал самолет, полетел к облакам. Два механика-пилота между крыльев впереди управляют самолетом у мотора впереди. Я сижу, читаю книжку, я в окошечко смотрю. Я немножко почитаю и в окошко посмотрю. Я прочту про город Клязьму, я на Клязьму посмотрю. Я прочту про город Вязьму, я на Вязьму посмотрю. Я над Новгородом трубку, вынул трубку и набил. Я над Псковом эту трубку закурил. Я над Псковом чиркнул спичку и зажег. Потушил ее и бросил прямо в Вышний Волочек. Трехмоторный самолет, он моторами гудит, он качается на крыльях, он пропеллером блестит. Он качается на крыльях, он пропеллером блестит, он над тучами на крыльях мимо солнышка летит. Говорит народ в Тамбове: «Вот на небе самолет». «Да», — ответили в Ростове, — «это ясно, самолет». Загудели три мотора по бокам. Повернул самолет, опустился к облакам. Ниже, мимо, тучи, мимо, дома, самолет. Замолчали три мотора. Разбегается народ. Пробежал самолет по песочку, по траве. Открывает летчик дверь. «Вылезайте, вы в Москве».